Глава 53. Ворон. Если не вышло удивить свою женщину, рассмеши ее. Ирины глаза оживают, и в них появляется знакомый мне блеск. Подмигнув ей, спешу спасти мясо. Перемешиваю, проверяя куски. Все не так критично, как показалось на первый взгляд. То, что реанимации не подлежит, выбрасываю ведро под раковину. Остальное заливаю томатным соусом с чесноком и сушеным базиликом. Запах ароматного жаркого разносится по всей квартире. «Почти готово», — улыбаюсь своей женщине. «Паш, Егору надо позвонить». Она беспокойно заламывает пальцы. «С ним все хорошо», — заверяю ее. «Откуда ты знаешь?» Снова недоверие с нотками легкой паники. «У меня все под контролем. Сейчас». Ухожу за своим мобильником. Возвращаюсь на кухню, проверяю наше мясо, осторожно перемешиваю загустевшим соусом и выключаю газ. Набираю Фила и ставлю на громкую. Он отвечает буквально через пару секунд. «Слушаю, Ворон». Ира вздрагивает от его голоса. «Фил, как там Егор?» Спрашиваю сразу, чтобы моя ведьма перестала паниковать. «Нормально все. Последний урок нагло прогулял», — усмехается он. «С этой, как ее, Динкой, подружкой своей. На школьном дворе сидели, даже не прятались. Борзый, в папу». Смотрю в Ирины удивленные глаза. «Сейчас он где?» — интересуюсь у Фила. «Дома был, вышел прогуляться. С местными пацанами на скамейке сидит. Ку, я понял». Перебиваю. «Работай». Отбиваюсь. «Вот». Касаюсь подбородка своей женщины. «Все под контролем». И не озвучиваю пока, чтобы не волновать, что все заряжены, команда в боевой готовности. Как только мирный вернется, мы начнем замыкать этот круг и затягивать петлю на шее наших врагов, предварительно обезопасив близких. Мы с Ирой обязательно это проговорим, но не сегодня. Пусть отдыхает. «Подружка». Нервно улыбается она. «Просто подружка. Почти свой пацан». Успокаиваю Иру. «Дина, Дина, да, я вспомнила. У нее старшая сестра есть. Егор как-то оставался у них с ночёв. Ой», вздыхает она. «Не переживай. У нас очень осознанный сын. Давай поедим, пока ты не упала в голодный обморок. Я еще от предыдущего не отошел». Подмигиваю ей, легко целуя в губы. Такой кайф растекается по грудной клетке от того, что я могу это делать. Целовать свою женщину, кормить, обнимать. Раскладываю по тарелкам нехитрый ужин. Ира ест и жмурится, как самая очаровательная кошка с острыми коготками. Задумчиво смотрит перед собой, поднимает на меня взгляд. «У вас с Егором появились от меня секреты?» Вдруг спрашивает она. «С чего ты взяла?» Довольно улыбаюсь. «Ты слишком быстро оборвал разговор со своим этим Филом. Мой сын курит», догадывается ведьма. «Наш сын». В очередной раз поправляю ее. «Ир, хватит паниковать, пожалуйста, и искать подвох в моих действиях. Просто поешь». «Паш, он еще ребенок. Егор – маленький мальчишка с проблемами со здоровьем. Ты знаешь...» – заводится она. «Все, я сказал!» Оказываюсь рядом, закрывая ее рот глубоким, жадным поцелуем. Она мучит, впивается пальцами мне в плечи, но я ласкаю ее губы нежно и требовательно, показывая, что сейчас я рулю, а ей пора бы расслабиться. «Успокоилась?» Пальцами растираю наш горячий поцелуй по ее губам, стараясь абстрагироваться от тяжелой эрекции, давящей на ширинку. «Ты должен мне обещать, что ничего не будешь скрывать. Ничего из того, что касается Егора», – требует она. «Не могу. И тебе придется это принять. У парней должны быть свои секреты. Мы с ним все решим сами. Просто верь мне. Я никогда не причиню вреда нашему сыну». «Отпускай контроль, Ир. Руль у меня. Все, родная. Все». Прижимай ее к себе. «Просто доешь, и пойдем посмотрим телек. Я не помню, когда сознательно делал это в последний раз. С тобой хочется. Очень. Скольжу губами по ее щеке и трусь кончиком носа о скулу. Ира обнимает меня, положив ладонь на затылок, и застывает, взволнованно дыша в ухо. «Все будет хорошо», — проговариваю я. «С нами, с Егором, даже с дикой Дунькой». Посмеиваюсь, перебирая пальцами по ее спине. «Пса заберем с базы». «Еще и собака», — смеется ведьма. «Сам в шоке», — улыбаюсь ей. Мы доедаем и уходим на диван. Садимся перед телевизором. Косимся друг на друга и ржем. Такая глупость все это, но приятная до чертиков. Включаем первый попавшийся канал. Сериал детективный идет. Я даже не пытаюсь включиться в сюжет. Беру Иру за руку, сплетаю наши пальцы в замок и перекладываю к себе на бедро. Через пару минут двигаюсь к ведьме еще теснее. Завожу руку ей за спину, обнимаю, поглаживая пальцами через одежду. Она кладет голову мне на плечо, и мы застываем в этом положении, как самая обычная пара. Ее дыхание постепенно меняется. Ира доверчиво засыпает на моем плече. Улыбнувшись, жду еще минут 10, чтобы ее сон стал крепче. Поднимаю на руки и уношу в кровать. Устраиваюсь рядом, укутываю нас. Обнимаю ведьму и тоже закрываю глаза, прижавшись губами к ее волосам. Я слишком долго ее ждал, чтобы наш сон был просто сном. Мне кажется, что мое воздержание длилось все эти проклятые 16 лет. И сейчас тормознуть уже точно не выйдет. Она рядом, вот здесь. Я могу дышать ею, могу касаться. И от этого мозг плавится, растекаясь кипятком где-то в районе затылка. Мой внутренний ворон расправляет крылья. Только в этот раз не для того, чтобы упасть убийственным камнем на чью-то голову. Этими крыльями он укутает свое, спрячет и будет беречь, пока живой. Да и потом тоже будет, наверное. В паху, висках, горле пульсирует горячая кровь. Ирин запах, ее доверчивая податливость сейчас играют мне на руку. Тихо поднявшись с кровати, ухожу в прихожую. Из внутреннего кармана куртки достаю обещанное ей кольцо, купленное еще несколько дней назад. Возвращаюсь в комнату. Беру свою женщину за руку и стягиваю дешевый золотой обруч с ее пальца. Небрежно швыряю чужое кольцо на пол. Пусть затеряется где-нибудь навсегда. Надеваю Ире свое, начиная заново присваивать ее сразу по всем фронтам. Ложусь рядом. Осторожно целую щеку, соскальзываю к губам. Застываю своими в самом уголке. Прохожусь языком. Ира морщится и пытается отвернуться, но пока не просыпается, и я рулю процессом. Мне хочется ласкать ее долго, только сейчас это все испортит. Ей нельзя давать думать. Начнет паниковать, строить неверные теории, сомневаться, злиться. А я отрежу ей все пути к отступлению, докажу, что со мной не будет больно, и страшно тоже не будет». Плавно двигаясь губами по ее шее, нависаю сверху над распластавшимся на кровати телом. Пробираюсь ладонью под одежду, чувствуя, как покалывает ладонь от соприкосновения кожа к коже. Нахожу пуговицы на ее штанах. Встав на колени, стягиваю их и, не удержавшись, наклоняясь, прижимаюсь губами к ее бедру, как в наш первый раз. Трусь о него щекой. «Соскучился, родная моя. Я адски по тебе соскучился». Растёгиваю ремень на своих штанах. Вынимаю его из петель и бросаю на пол. Обхватив Иру за лодыжки, веду ладонями вверх по стройным ногам. Она повзрослела. Передо мной больше не та невинная, любопытная девочка. Шикарная, возбуждающая, будоражащая фантазию женщина. Поэтому и секс сейчас у нас будет взрослый. Быстро справляюсь с пуговицей и ширинкой на своих штанах. Высвобождаю от тряпок весь день изнывающий по Ире член. Мягко отодвигаю в сторону ее трусики и нависаю сверху, прижимая свою женщину к себе. Она горячая между бедер. И пахнет так, что меня выносит из реальности. Провожу языком по ее приоткрытым губам, толкаюсь в рот. Ира вздрагивает и открывает глаза. Даже в темноте видно, как их топит паникой. Она дышит чаще, дрожит подо мной. Толкнув ее ногу в сторону, с возбужденным шипением оказываюсь внутри. Ее тело на моей стороне, но мозг еще боится принимать новую реальность. Я помогаю, осторожно преодолевая первое сопротивление и чувствуя, как ствол становится влажным. «Моя девочка». «Сволочь!» – всхлипывает Ира, а пальцы двигаются по затылку на шею. Теплая ладонь ложится на мое плечо. Она ловит взглядом новое кольцо. «Замуж за меня пойдешь, ведьма». Ставлю ее перед фактом, делая еще одно медленное движение внутри. Она кусает губы, прислушиваясь к себе. Целую, выключая ей голову. Задираю тонкий свитер вместе с лифчиком. Губами кусаю кожу вокруг соска, провожу по нему языком. Ира закрывает глаза, снова тихо всхлипывает и обнимает меня крепче. «Ненавижу тебя!» – дышит мне в ухо. «Правда?» Рассмеявшись, тут же доказываю ей обратное, жадными, резкими толчками врезаясь в ее тело. Оно отзывчиво выгибается мне навстречу. Мы целуемся, как двое безумцев, смешивая слюну и дыхание. Зубами царапаем губы друг друга. Ирины ногти вспарывают кожу между моих лопаток. Щиплет и возбуждает еще сильнее. Стонем, рычим. Я ловлю ее всхлип, тону в наполненных слезами глазах. Собираю капли с ресниц, не давая им упасть на родное лицо. Сминая простыни и раскаляя воздух в комнате, мы становимся единым целым. Ира вжимается затылком в подушку, открывая шею, выпрашивая моих прикосновений. Она теряется в них, сбрасывая с себя оковы и страхи. Приподнимает бедра, насаживаясь на мой пульсирующий, мокрый от нее член. Крыша окончательно уехала, и тормоза перегорели у обоих. Перехватив ее руки за запястье, резко выхожу, пока не кончил. Прохожусь поцелуями между грудей. Она дергается, чтобы прикрыться. «Не смей!» – рычу на нее. «Паша, я...» «Самая красивая. Всегда». Мои поцелуи становятся ниже. Веду губами по лобку, касаюсь темной полоски волос. Улыбаюсь. «Женщина». Втягиваю ее пряный запах с примесью нашего секса. Сжимаю бедра и вдавливаюсь языком в горячие складки. У нее не осталось против меня ни единого шанса. Ломаю к херам все ее заморочки, пошло вылизывая чувствительные местечки между ее бедер. Давлю языком на вход, глажу, пощипываю губами клитор. Ее тело не выдерживает напора, сдается, дрожит. Оргазм красивой волной докатывается до ее легких, вырывая из груди тихий стон. Подминаю под себя, скольжу головкой по бедру, направляю член внутрь и безжалостно траху ее по-взрослому, без тормозов, пока моя кровь не закипает и оргазм не взрывается сначала в голове, а потом в паху. Весь ее живот теперь в моей сперме. В мозг неожиданно врывается мысль о ее возможной беременности. Мы не поговорили. Слишком много всего. Не успели. Плевать. Потом решим. Сейчас хорошо целовать, размазывая по ней свое семя. Ира закрывает глаза. Ее влажные ресницы дрожат, а руки скрещиваются на груди. Снова закрывает меня самое вкусное. «Прекрати так делать». Разжимаю ее руки и развожу в стороны, вдавливая за запястье в подушку. «Чего ты прячешься, а?» Вожу по ее губам своими. Смущается оставшегося на них собственного вкуса. «Ничего». «Ир». «Паш, мне...» Сглатывает и отводит взгляд. «Давно не 18». «Чушь какая!» Смеюсь я. Ты краснеешь так, будто 18 тебе исполнилось только вчера. Дразню ее. Иди к черту, ворон! Фыркает, высвобождает руку и шлепает меня ладонью по заднице. Не пойду. Мне и здесь хорошо. Заявляю ей. Мне в душ надо, Паш. Она опять ищет повод сбежать. Попозже вместе пойдем. Утыкаюсь лбом ей в ключицу. Ира снова рисует пальцами по моему затылку. Нам больше не нужно ничего друг другу говорить. Оправдываться, объяснять. Задавать глупые вопросы из серии «А хорошо ли тебе было?» Я и так знаю, что да. И она знает, что мне с ней как ни с кем и никогда.